Ревнитель веры. Чистота веры беспокоила Карла в не меньшей степени, чем организация и упорядочение дел церковных. Под чистотой он понимал следование исключительно канонам, идущим из Рима. «Римская церковь, — утверждал Карл, — поставлена Богом во главе всех остальных церквей, и к ней верующие должны обращаться за советом, так как черпать доказательства можно только из тех писаний, что признаны ею каноническими. Принимать можно учение только тех учителей, которые получили одобрение римских первосвященников». На Ахенском соборе 802 года император приказал прочитать вслух все каноны и постановления пап и обязал франкское духовенство строго следить за их исполнением, наказывая нарушителей. В этом стремлении к единству Карл не щадил особенностей местных церквей, сложившихся веками, и ради насаждения римских обычаев беспощадно предавал огню местные памятники. Вмешиваясь во все церковные споры, Карл повел решительную борьбу с адоптианством. Адоптиане считали, что Христос был Сыном Божьим только по усыновлению. Вера их распространилась преимущественно в Испании. В 792 году он вызвал во дворец епископа Феликса Ургельского, повинного в этом заблуждении, осудил его и отправил в Рим к папе Адриану, который низложил еретика и бросил в темницу. Дело этим, однако, не кончилось. Поскольку испанские епископы обратились к монарху, прося восстановить Феликса в утраченном звании, Карл в 794 году созвал во Франкфурте собор, где присутствовали более 100 прелатов из разных регионов страны. Они потребовали у Феликса полного отречения от ереси. Тут снова проявился упорный характер Карла. В 799 году он был вызван на Ахенский собор. Здесь состоялся диспут между ним и Алкуином, длившийся почти неделю. На этот раз ургельский епископ признал себя побежденным, написал отречение и был заточен в монастырь, что, впрочем, не покончило с ересью. Проявляя постоянную заботу о чистоте веры, Карл не ограничивался всемерной поддержкой Рима, но даже пытался поучать самого первосвященника, увещевая его неукоснительно соблюдать святые каноны и точно следовать заветам святых отцов. Перефразируя известное выражение, можно сказать, что Карл являлся большим католиком, нежели сам папа. Так было, например, с вопросом о симонии. Симония или Симонова ересь, продажа церковных должностей за деньги или незаконная передача их нужным людям, весьма распространенная в средние века. Франкский государь настойчиво заботился об искоренении этой ереси не только в своих непосредственных владениях, но и на землях, принадлежавших папе. Он, в частности, наиприлежнейше советовал папе искоренять у себя это зло. Римский первосвященник оборонялся, доказывая, что расследования Карла неуместны, поскольку папа сам судит всех, но никто не имеет права судить его и вмешиваться в его дела. Но Карл и не подумал образумиться, продолжая и впредь поучать папу. Забегая вперед и опередив на 250 лет соответствующее решение Латеранского собора, он издал несколько указов о безбрачии духовенства, с его легкой руки, широко распространившегося на Западе. Правда, на этом пути он попадал иной раз впросак. Так получилось, например, в период завершения иконоборчества в Византии. Иконоборчество, борьба против почитания икон в Византии при императорах и Саврийской династии 726-й, 1843 годы. Известно, что почитание икон в Константинопольской империи было восстановлено по инициативе верховной власти и поддержано патриархом Тарасием –